Глава 62. Сергей Белавин привез Светлану к подъезду ее дома. «Может, все-таки ко мне?» — предложил он. «Мне завтра с утра на дежурство», — улыбнулась Светлана. «Отсюда добираться ближе, а я так хочу выспаться. Лучше я приеду к тебе завтра после работы. Нам многое предстоит обсудить». «Конечно», — согласился Сергей. «Нам нужно подать заявление в ЗАГС, а потом начинать потихоньку готовиться к свадьбе». «А ты не слишком торопишься?» — обеспокоенно спросила Светлана. «Может, стоит подождать какое-то время?» «Я и так ждал слишком долго». Сергей притянул ее к себе и нежно поцеловал. Вскоре Светлана вышла из машины и направилась к подъезду. Поднявшись по ступенькам крыльца, она повернулась и с улыбкой помахала Сергею. Только после этого он вывел машину со двора и поехал домой. Светлана вытащила из сумочки магнитный ключ и склонилась к электронному табло домофона. На улице уже было очень темно. Если бы не свет фонаря, она с трудом смогла бы разглядеть кодовый замок. Вдруг чья-то тень выросла за ее спиной, заслонив свет. «Сергей?» — спросила Светлана, оборачиваясь. Но это был не Сергей. Девушка потрясенно застыла, узнав Маргариту Кочергину и увидев ее бледное лицо, искаженное самой настоящей ненавистью. Ее всклокоченные волосы были распущены по плечам, глаза быстро бегали по сторонам, словно она не могла надолго сфокусироваться в одной точке. «Маргарита?» — испуганно произнесла Светлана. Кочергина медленно опустила руку в карман плаща. Михаил Белавин, приехавший из ресторана, чтобы забрать своих официантов и поваров, в последний раз заглянул в кухню Дома моды, удостовериться, что его люди ничего здесь не оставили. Анна Бежецкая уже ждала его в фойе «Силуэта». Она собиралась закрыть здание и сдать его под сигнализацию, так что Михаил решил поторопиться. Открыв дверь кухни, он увидел Ираиду, медленно поднимающуюся с пола. «Господи!» — перепугался Михаил. Он бросился к жене и взял ее под руку. «Ираида!» — воскликнул он. «Что с тобой произошло?» «Скорее!» — слабым голосом произнесла Ираида. «Марго! У нее нож! Она поехала за Сергеем! Она сошла с ума!» Михаил потрясенно на нее уставился. «Воркуете, голубки!» Угрожающе произнесла Маргарита, медленно надвигаясь на Светлану. «Я все видела и слышала. Я знаю, что у тебя на уме. Я все про тебя знаю». «Я тебя не понимаю», — Светлана попятилась назад. «Ты хочешь сломать мне жизнь?» Голос Маргариты дрожал от гнева. «Но у тебя это не получится, слышишь, не получится». Она вдруг с силой толкнула Светлану в грудь, и та врезалась спиной в железную дверь. Марго вытащила из кармана длинный блестящий нож. «Ты сумасшедшая!» — выдохнула Светлана. «Тебе лечиться надо!» Маргарита занесла руку с ножом для удара и с воплем ринулась на девушку. Светлана отпрянула в сторону, и нож кочергиной просвистел у ее носа. Светлана попыталась сбежать, но Марго вцепилась в ее волосы и вновь прижала спиной к двери. «Ты больше никогда!» — с натугой проговаривала Маргарита. Светлана начала отбиваться как могла, но Марго была сильнее. Одной рукой она сдавила Светлане горло, прижав ее к стене, другой с ножом снова размахнулась. «Помогите!» — из последних сил захрипела Светлана. Машина Сергея резко затормозила у подъезда. Видимо, он заметил Кочергину и вернулся. Сергей выскочил из машины и бросился к девушкам. Он успел в последний момент. Сергей схватил Марго за запястье и крепко сжал, однако она не выпустила из руки ножа. Другой рукой он ухватил ее за шиворот и попытался оттащить от Светланы. Маргарита вырвалась и проворно отскочила в сторону. «Ты обманул меня!» Завизжала сумасшедшая. Она резко выбросила руку вперед и полоснула его ножом по груди. Ткань рубашки мгновенно разошлась, хлынула кровь, заливая живот Сергея. Светлана дико закричала от ужаса. Сергей отшатнулся назад, едва не упав со ступенек. «А я верила тебе!» Маргарита вновь метнулась к Сергею и вонзила нож в его бок. Парень изо всех сил ударил ее по щеке. Марго отлетела в сторону. Он постоял какое-то время, покачиваясь, словно не веря в происходящее, а затем во весь рост рухнул на бетонные ступеньки. Мясницкий нож до сих пор торчал у него в боку. Маргарита опрометью кинулась к своей машине. Светлана попыталась зажать раны Сергея руками, но у нее ничего не вышло. Он продолжал быстро истекать кровью. «Кто-нибудь!» — истошно закричала она. «Помогите!» Когда час спустя Маргарита вернулась домой, ее уже ожидали сотрудники полиции. Юрий Кочергин с испуганным и растерянным лицом кинулся навстречу дочери. «Что ты натворила, девочка?» — запричитал он. «Как ты могла?» Марго застыла на пороге. «Отец тоже ее предал!» Чехов, неотступно преследовавший ее, зашептал на ухо Маргарите. «Тебе никому теперь нельзя доверять. Как легавые попали в твою квартиру? Их явно впустил твой отец, этот маразматичный старикашка. Не стоило тебе оставлять ему ключи. Вместо того, чтобы защищать тебя, он встал на их сторону». Маргарита оттолкнула отца с дороги и быстро побежала в свою спальню. Влетев в комнату, она заперлась изнутри. «Откройте!» — слышала она незнакомые мужские голоса. «Откройте, или нам придется выбить дверь!» «Дочка, не глупи!» — послышался тревожный голос отца. Маргарита легла на свою кровать и захохотала. Громко, истерически, надрывно, захлебываясь смехом и содрогаясь в конвульсиях. По ее щекам градом текли слезы. Они взломали дверной замок и ворвались в комнату, а она все хохотала. Они надели на нее наручники и выволокли из квартиры. Марго не сопротивлялась, она все продолжала хохотать. В тот вечер Маргарита Кочергина окончательно сошла с ума.